25 июля 1984 года, день падения последней крепости большевиков на Урале, объявлен в Москве выходным днем и отмечается на государственном уровне. Этот учебник одобрен к печати Министерством народного просвещения и пропаганды Рейхскомиссариатом Москвы. Глава 7. Изономия. Лос-Анджелес, 10 этаж отеля Мэйдзи. Я не могу сказать, что раздавлен свалившейся на меня новостью. Да, потрясен до основания души, но в аптечку за успокоительным не полез и на пол без сознания не рухнул. Уже сказано, в последнее время вокруг меня творилось слишком много странного, кошмарного и, скажем так, охуительного. Обычно я не употребляю подобных слов даже в мыслях. Жрецы моего ранга по-скандинавски сдержаны, но иначе при всем желании не изъяснишься. Плавящая разум информация вполне укладывается в бешеную карусель событий на улицах Москвы, Урадзилсутоку и Лос-Анджелеса. Ольга права. У меня под рукой сразу несколько вариантов. Первый. Безоговорочно поверить ей на слово. Второй. Констатировать, что она больна шизофренией. Третий. Посетить психиатра и убедиться, шизофрения у нас обоих.